Глава 5. Мирабелла. Провожу ладонями по животу и поворачиваюсь к зеркалу. Как я смотрюсь в профиль? На мне сегодня узкие черные джинсы и черный облегающий пиджачок с круглым вырезом, отлично подчеркивающим мою немаленькую грудь. Темные волосы волнами не спадают на плечи, а косметики на лице куда больше, чем обычно. «Ну что, готова?» — осведомляется развалившаяся в кровати София. «Хочу попасть на вечеринку до того, как она закончится». Слава богу, Марчелло рано ушел с ужина. Ведь потом пронеслась весть о вечеринке в лесу, на северной окраине Академии. Думаю, раньше тут ничего подобного не устраивали. Максимум проводили чисто мужские сборища. Сегодня дело другое. Теперь здесь обучаются студенты обоих полов, и может случиться все, что угодно. Я, например, как никогда горю желанием выпустить пар. Меры безопасности принимаются серьезные, так что София права. Кто знает, когда администрация положит конец веселью. С тех пор, как в Секуре появился Марчелло Коста, едва наметившаяся новая реальность накрылась медным тазом. Но я хочу вести себя как самая обычная студентка, расслабиться и флиртовать с парнями. Такого мне никогда испытывать не доводилось, ни в академии, ни за ее стенами. Да, готова. Кстати, ты выглядишь суперсекси. София напоследок прихорашивается и с подчеркнуто невинным видом перекидывает прямые каштановые волосы через плечо. Мальчики будут есть из наших рук. Она берет меня под локоток, и мы выходим в коридор. Тебе остается надеяться, что твой жених туда не заглянет. Не называй его моим женихом. Мы вызываем лифт. В холле ни души, так бывает нечасто. Наверное, все уже на вечеринке. Как же его еще называть, Мира? В темно-карих глазах подруги светится беспокойство. Боюсь, он не обрадуется, если ты начнешь заигрывать с кем-нибудь из парней. Дверцы лифта открываются, и я, пожав плечами, захожу внутрь. Мне все равно. Рано или поздно до Марчелло дойдет. Без борьбы я на брак не соглашусь. Когда это случится, возможно, он решит, что овчинка просто не стоит выделки, отпустит меня и подыщет себе другую мафиозную принцессу. Какую-нибудь скромницу, которая будет его ублаготворять, как он пожелает. Сомнительно. София со вздохом нажимает кнопку первого этажа. Я гордо вскидываю голову. Мне нравится управлять своей судьбой самостоятельно. Попытаюсь развернуть ситуацию в свою сторону, чего бы мне это ни стоило. Через 20 минут, пройдя через весь кампус, мы оказываемся в миле от Римхауса, и перед нами встает стена деревьев. Судя по рвущимся из колонок низким частотам, вечеринка уже началась. София снова берет меня под руку и пугливо прижимается, словно из чащи того и гляди выпрыгнет серийный убийца. Даже не представляла, насколько велик местный лес. Согласна с подругой. Заплутать здесь посреди ночи не хотелось бы. Однако будем надеяться, что игра стоит свеч. Через 5 минут мы выходим на край поляны, и впервые после воскрешения Марчелло на моем лице появляется улыбка. Подключенные к генератору динамики стоят в дальней от нас стороне. А еще студенты установили по периметру лазерные проекторы, создающие эффект звездной системы. И деревья тонут в фиолетовых, розовых и голубых изображениях галактик. Над нашими головами парит несколько дронов, направляющих в толпу лучи, вспыхивающие в такт музыке. Народ танцует в самом центре. А вокруг расположилась еще целая куча. Сидят, потягивая пиво из одноразовых стаканчиков. «Бог ты мой, да тут настоящая пивная вечеринка! А ну, пошли!» Я тащу Софию к пивному бочонку, выдергиваю из стопки два чистых стакана и наполняю их до краев. Моя первая пивная вечеринка. Смахивает на обряд посвящения. Черт возьми, совершенно нормальное времяпрепровождение. А я отчего-то волнуюсь сверх всякой меры. Люди, состоящие в мафии и обучающиеся в Академии Секура, прекрасно умеют добиваться своих целей. С детства учатся искусству подкупа, запугивания и хакерским навыкам. Не сомневаюсь, что все эти умения были использованы при организации сегодняшней тусовки. София отхлебывает из стакана и морщит нос. Фу, терпеть не могу пиво. Я и сама небольшой любитель, однако делаю большой глоток и рассматриваю собравшихся. На вечеринке присутствуют студенты из Дублин-хауса, Москва-хаус тоже представлен. Впрочем, каждая группа старается держаться обособленно. Заметив неподалеку старшего брата, хватаю Софию за руку и увожу подальше от пивной зоны. «Давай побудем здесь. Не хочу общаться с Антонио». За ужином он уже приставал ко мне с разговорами насчет Марчелло, но я его заткнула. Была не в настроении для нудных лекций. Брат отстал, хотя явно ненадолго. Упрям, копия нашего папаши. А порой и ведет себя так, будто он мой отец. Для сведения, он еще не глава семьи. «Он вроде неплохой парень», — замечает София, когда мы отходим к краю поляны. Я закатываю глаза и делаю еще один хороший глоток. «Легко тебе говорить. Тебя этот хмырь не понукает целый день напролет». По лицу Софии пробегает тень, однако я не пойму, что ее тревожит. И спросить не успеваю. Прямо перед нами возникает Лоренцо. «Привет, Мира». Вот из-за этой улыбки я когда-то им и заинтересовалась. «Привет». Улыбаюсь в ответ, а София тем временем озирается, словно нам нужно быть начеку. Лоренцо протягивает ко мне руку, и я на мгновение касаюсь его пальцев. «Нам надо поговорить», — умоляюще бормочет он. Тут я и сама на всякий случай оглядываюсь. «Да-да, обязательно поговорим, только не здесь». Лоренцо склоняется ко мне и шепчет прямо в ухо. «Знаю, ты по мне скучала». Я на секунду закрываю глаза. Не от того, что его слова меня трогают. Во всяком случае, не настолько, как воображает Лоренцо. Дело в другом. Наш короткий разговор и возобновление знакомства пробуждают во мне ощущение свободы выбора и управления собственной жизнью. «Поговорим, обещаю. Но давай не сегодня. Я сейчас хочу просто повеселиться, ладно?» Смотрю на него чистыми невинными глазами, как смотрела на отца, когда в детстве случалось у него что-то выпрашивать. Всегда срабатывало. То получу дополнительную порцию десерта, то самую модную игрушку. Потом повзрослела, и прием перестал действовать. Ведь речь шла уже о свободе и нежелании заключать брак по принуждению. Однако Лоренцо сдается, как я и предполагала. «Ладно, только не заставляй меня ждать слишком долго, иначе начну тебя преследовать по всему кампусу». Он подмигивает и исчезает в толпе. «Этот парень умеет быть настойчивым», — говорит София. «Ничего, справлюсь». Заглатываю остаток пива и подталкиваю подругу. «Допивай уже и давай еще догонимся. Пора веселиться». Через некоторое время, когда из динамиков звучат первые аккорды призрака группы The Acid, пиво оказывает эффект. Мы с Софией поворачиваемся друг к другу и визжим. Мы с ней единственные из моего близкого окружения, кто любит музыку этой команды. Беремся за руки и устремляемся в самый центр поляны, где танцует народ. Поднимаю стакан в воздух и, будто впадая в транс, двигаюсь в ритм композиции, не отрывая затуманенного взгляда от крон деревьев, по которым пробегают разноцветные изображения галактик. Тело наполняется энергией, и ощущением свободы. Хочу сохранить это настроение как можно дольше. На поляну обрушивается пульсация синтезаторов. Мне на бедра ложатся чьи-то руки. К спине прислоняется теплое тело. И я оглядываюсь через плечо. Сзади стоит улыбающийся Лоренцо. И я с улыбкой прижимаюсь к нему, чувствуя, как его твердый член вдавливается мне между ягодиц. Не отстраняясь, мы движемся в такт тяжелому биту. Мои глаза самопроизвольно закрываются, и я становлюсь единым целым с музыкой. Ухожу в себя все глубже и глубже, а рука Лоренцо тем временем скользит по моему животу. Между ног у меня рождается чувственный трепет. Мужские пальцы играют с поясом моих джинсов, то проникая под него, то выходя обратно. Я откидываюсь назад в объятия Лоренцо, закинув одну руку ему на затылок. Его горячее дыхание обжигает мне шею, и я зажмуриваюсь еще крепче. Увы, в голове тут же возникает образ Марчелло, и я резко открываю глаза. Ну что за чертовщина? Лоренцо шепчет мне в ухо, щекоча губами мочку. Давай сбежим ото всех в лес. Я ухмыляюсь и смотрю на Софию. Та тоже находится в своем собственном мире, подпевает во все горло. Вернусь через несколько минут. Ничего, если ненадолго оставлю тебя одну. Подруга кивает. Беру Лоренцо за руку и тащу его сквозь толпу к краю поляны. Дальше уже он ведет меня в лес. Пройдя 20 футов, я оказываюсь прижатой спиной к стволу дерева. Лоренцо снова кладет ладони мне на бедра, и я, глядя ему в глаза, обнимаю за шею. Парень он привлекательный, с копной черных волос и шоколадными глазами. Конечно, у него нет столь мощной энергетики, как у Марчелло, и... Господи, хватит уже о нем думать! Глаза у моего спутника блестят. Похоже, он здорово пьян. Наверное, поэтому мы и выбросили из головы страх перед гневом Марчелло. Если тот услышит о нашей проделке или, не дай бог, застукает на месте преступления, одному из нас конец. А может, и обоим. Не хотелось бы подвергать Лоренцо риску, однако в академии... Принята нулевая терпимость к насилию, и если Марчелло нарушит закон, его вышибут вон. По-моему, у него есть какие-то причины опасаться исключения, иначе он не пошел бы сегодня так покорно в кабинет ректора. Да какого черта? Пусть в конце концов поймет, что я решительно настроена против нашего брака. Пусть осознает, что я никогда не отступлю. Сделаю все, лишь бы выкрутиться, даже готова покрыть позором и себя, и семью Лоросса, лишь бы жених больше не строил на меня планов. Кстати, Марчелло в любом случае не сможет предпринять решительных действий против Лоренцо. Его папаша — один из наших капо, а значит, есть риск разозлить моего отца. Взяв меня за левую руку, Лоренцо касается бриллианта на безымянном пальце. «Носишь его кольцо?» У меня нет выбора. Сама себя презираю за такой ответ. Хуже всего то, что это полная правда. Даже не сомневаюсь. Марчелло не шутил, когда пообещал приклеить кольцо к коже. Жду воскресенья, когда разрешат позвонить отцу. А до тех пор придется играть по чужим правилам. Смотреть на него не могу. Каждый раз, как вижу, хочу сломать Марчелло шею. Лоренцо стискивает зубы. «А я, думаешь, не хочу?» Увы, Лоренцо с Марчелло не справится. Недостаточно силен, не настолько мстителен. Нет в нем качеств, позволяющих, к примеру, стать номером один в семье Лоросса. Вряд ли он кого-то в своей жизни убил. Шагнув вперед, Лоренцо касается моей щеки. Во всяком случае, одно я знаю точно. Он медленно наклоняет голову. Мое сердце бешено колотится. Если я поддамся эмоциям, если я закручу роман с Лоренцо именно в тот миг, когда Марчелло вновь заявил на меня права, это будет означать начало военных действий против будущего мужа и проявление крайнего неуважения. Меня вполне могут прикончить, тело запихать в спортивную сумку и сбросить в ближайший водоем, где его никогда не найдут. «Что именно?» — шепчу я. «Я навсегда останусь парнем, который был у тебя первым». Я ухмыляюсь и тянусь губами к его рту. Совсем рядом щелкает сучок, и кто-то с силой отрывает от меня теплое тело Лоренцо. Передо мной встает Марчелло, упершись сжатыми кулаками в бедра. Рядом с ним Джованни. Никола и Андреа крепко держат моего ухажера. «Ты только что подписал себе свидетельство о смерти, засранец», —